Глава 5. Мужчина, которого я увидела, обернувшись, оказался очень похож на Шеда Фолкнера, каким я его видела в зачарованном зеркале. Но выглядел все-таки иначе. Как минимум, он был моложе и... светлее, что ли? Взгляд не тяжелый и неприязненный, а вполне приветливый. Выражение лица более мягкое, улыбка на губах. Он даже показался мне красивым, в отличие от жениха. Недоразумение решилось достаточно быстро. Стоило незнакомцу подойти ближе и чуть склонить голову в приветственном поклоне. «Ронан Фолкнер, младший жрец Некроса и младший брат нашего многоуважаемого Шеда». Я выдохнула, то ли облегченно, то ли разочарованно. С одной стороны, пугающее меня знакомство еще немного откладывалось. С другой, уж лучше бы этот Фолкнер был моим женихом. «Я не знала, что у него есть брат». Призналась я, протягивая руку, которую Ронан тут же галантно поцеловал. О Торане Фолкнере всегда говорили как о последнем верховном жреце. Создавалось впечатление, что он вообще последний жрец Некроса. А на самом деле младшего жреца просто не учитывали. Нас часто не учитывают. Рады с вами познакомиться. По его губам скользнула печальная улыбка, и он тихо заметил. «Подозреваю, что эта фраза всего лишь дежурная вежливость». Вы наверняка предпочли бы остаться в своем теплом солнечном краю и не знать никого из нас. Я лишь пожала плечами и развела руками, не подтверждая и не опровергая его догадку. Ему такая реакция пришлась по душе, потому что его улыбка из печальной превратилась в одобрительную. «Брат ждет вас у себя в кабинете», — сообщил Ронан, делая приглашающий жест в сторону лестницы. «Если вы позволите, я сначала провожу вас к нему, а потом в вашу комнату». Я кивнула, и мы поднялись на второй этаж, прошли по плохо освещенному коридору, который вызвал во мне гнетущее тревожное чувство узнавания, словно я бывала тут раньше. У двери в дальнем конце коридора Ронан дал мне знак остановиться и подождать. Сам он постучал и вошел в кабинет, оставив меня в коридоре. Несколько томительно долгих секунд я простояла в тишине и полутьме незнакомого дома, совершенно одна, борясь с глупым и совершенно неуместным желанием убежать. Наконец, дверь снова распахнулась, и Ронан пригласил меня войти. «Линнея, позвольте представить вам моего брата, Шеда Торана Фолкнера, верховного жреца Некроса и вашего будущего супруга». Мой будущий супруг в этот момент – сидел за огромным письменным столом, небрежно откинувшись на спинку кресла, больше похожего на королевский трон с картин художников прошлых веков. Он не встал при моем появлении, даже не пошевельнулся. Лишь холодные глаза, казавшиеся сейчас скорее серыми, чем голубыми, скользнули по мне сверху вниз и обратно. Похоже, Шеду Фолкнеру не понравилось то, что он увидел. По крайней мере, его лицо заметно скривилось. Он прикрыл глаза и потер лоб ладонью, пробормотав. «Милостивые боги! Совсем ребенок!» Мне показалось, что я краснею, то ли от обиды, то ли от смущения. А ведь я сама хотела его разочаровать, чтобы он от меня отказался. Мне стоило порадоваться тому, что я ему не понравилась. Показалась слишком юной. Но меня это почему-то не обрадовало. Наверное, взыграло врожденное самолюбие. Да и привыкла я к тому, что дома все мною восхищались, называли красавицей. Я действительно не вышла ростом, и лицо мое, наверное, еще казалось слишком детским, но ребенком я давно не была. Если бы не Фолкнер с его предложением, через месяц я стала бы женой, а еще через месяц начала бы готовиться стать матерью. Мое детство осталось далеко позади. «Шед», — одернул брата Ронан, отошедший чуть в сторону. Сочетание вежливого обращения и укоризненного тона прозвучало очень странно, но Фолкнера это совсем не задело. Он только немного выпрямился в кресле и попытался изобразить улыбку. Лучше бы он не пытался. «Простите мою неучтивость, Линнея». Ровным голосом, в котором не слышалось и следа нот, раскаяния попросил он. «Я ожидал, что вы будете старше». Его недовольный вид и пренебрежительный, как мне показалось, тон меня разозлили. Смешавшись с волнением, эта злость на мгновение затмила мне разум. Иначе я не могу объяснить, почему вдруг ответила довольно резко. «Я бы тоже хотела, чтобы вы оказались моложе, Шед Фолкнер». Но не я выбрала этот союз». Едва слова сорвались с губ, как я тут же пожалела о них. Ронан тихо рассмеялся, прикрывая рот ладонью, словно пытался скрыть неуместное веселье. Лицо жениха не дрогнуло, но черная бровь выгнулась так сильно, что ей мог грозить вывих. Если, конечно, физически возможно вывихнуть бровь. Фолкнер неожиданно встал. Медленно, как будто через силу. Ножки кресла при этом громко проскрежетали по полу. Я инстинктивно отступила на шаг назад, когда жених двинулся ко мне, сверля холодным взглядом. Полы простой повседневной мантии, накинутой прямо поверх рубашки, развивались при каждом его шаге. Он подошел почти вплотную, я даже почувствовала едва уловимый запах, исходивший от его одежды. Незнакомый, но приятный. Фолкнер, конечно, был гораздо выше меня. Моя макушка едва доставала до его плеча. Но я все равно зачарованно смотрела ему в глаза, даже когда пришлось запрокинуть для этого голову. Фолкнер долго изучал мое лицо вблизи, выглядя притом довольно отстраненно. Наконец, его взгляд остановился на моей прическе. «Красивая диадема», — заметил он как бы между прочим. «Я полагал, что в ваших землях она символизирует смирение и послушание. Мне говорили, что диадему выбирают девушки с кротким нравом». Если я и не покраснела раньше, то это наверняка произошло теперь. Я отвела взгляд от его глаз и склонила голову, наконец понимая, почему выбор пал на меня. По крайней мере, отчасти. Его явно привлекала перспектива обретения послушной, кроткой жены. Оставалось понять, почему из всех дочерей жрецов, которые почти всегда выбирали диадемы, он решил сделать предложение именно мне. Интересно, а если я не буду демонстрировать послушание и покорность, он откажется от брака? Если я буду дерзить и перечить ему, может быть, он решит поискать кого-то более кроткого? План был хорош, если бы не одно «но». Когда Фолкнер стоял так близко, грозно нависая надо мной и сверлил взглядом, я не могла вымолвить ни слова. Мне даже дышать рядом с ним становилось тяжело. «Да, теперь это больше похоже на правду», — хмыкнул он. И, наконец, отступил, резко повернувшись так, что полы мантии хлестнули меня по ногам. «Раз уж вы приехали познакомиться, я полагаю, нам стоит иногда проводить время вместе». «Но имейте в виду, я единственный верховный жрец в северных землях. Мое время дорого, поэтому развлекать вас нарочно я не намерен. Для начала поужинаем вместе. Не сегодня. Сегодня, полагаю, вы устали с дороги. Завтра. Поскольку вы приехали как бы учиться, я поселил вас в крыле, отведенном под школу вместе с другими учениками. Долларсден проводит вас ко мне завтра. Будьте готовы к 8:00. Говоря все это, он пересекал кабинет обратно к столу. Остановился, снова резко повернулся. Полы мантии колыхнулись и на этот раз на мгновение обвелись вокруг его ног. В кабинете снова повисла тишина. «У вас есть какие-то возражения или встречные предложения? Просьбы?» Я лишь отрицательно мотнула головой, боясь, что голос меня подведет, если я заговорю. И я буду выглядеть глупо и жалко. «Тогда я вас больше не задерживаю, Ронан!» Он махнул брату рукой, указывая на меня, а сам сел на место и уткнулся взглядом в какие-то бумажки. Младший Фолкнер подошел ко мне, всем своим видом, демонстрируя сочувствие и желание поддержать и ободрить. «Идемте, Лемная!» Тихо пригласил он, открывая дверь. Я была только рада поскорее уйти, но на пороге неожиданно для самой себя обернулась и бросила на жениха быстрый взгляд через плечо. И тут же вздрогнула от пробежавшего по телу холодка. Он смотрел мне вслед из-под лобья, и это был самый пугающий взгляд из тех, которые я когда-либо ловила на себе. Фолкнер мгновенно опустил глаза, притворившись, что читает какой-то документ. Ронан деликатно подтолкнул меня в спину, и мы, наконец, вышли. Дверь в кабинет тяжело захлопнулась за нами. Только оказавшись в коридоре, я, наконец, облегченно выдохнула и заметила, как дрожат руки. Я, конечно, и не надеялась, что верховный жрец Некроса окажется славным парнем, но не думала, что находиться рядом с ним будет настолько тяжело. Дело было даже не в ужасе, который внушал мне пронзительный взгляд светло-голубых глаз, а в чем-то гораздо более тонком и менее заметном, как некая аура вокруг него. Я почувствовала ее особенно остро, когда он подошел ко мне. Однако жениху удалось вселить в меня не только страх, но и гнев. Его пренебрежительный тон, недовольные взгляды. Как будто я сама напросилась ему в невесты. «Не нравлюсь? Так пусть расторгнет помолвку, и я с превеликим удовольствием поеду домой. Свадьбы с Роном теперь уже не будет, конечно, но я еще встречу кого-то другого». Несмотря на все эти гневные мысли, меня мучил вопрос, почему я ему не понравилась, чем? «Не обижайтесь на Торрена, Линнея», — мягко попросил Ронан, неторопливо шагая рядом со мной по пустому коридору. Я хотела возразить, что ни на кого не обижаюсь, но поняла, что все это время шла, сердито скрестив руки на груди и насупившись, поэтому лишь предложила. «Можете звать меня Нея». Ронан кивнул и продолжил свою мысль. «На самом деле мой брат не так плох, как может показаться на первый взгляд. К нему просто нужно привыкнуть. Быть верховным жрецом некроса – тяжкое бремя. И делайте скидку на то, что он недавно похоронил жену. Опять». Если первые заверения еще как-то могли примирить меня с поведением Шеда Фолкнера, то последний аргумент вызвал только раздражение. «Не пытайтесь убедить меня, что он скорбит». Я дала сомнению отразиться в тоне. «Они были женаты сколько? Месяц? Он сделал мне предложение на второй день после ее смерти или на третий?» «Да, наверное, девушке в вашем возрасте это может показаться странным». Ронан с пониманием покивал. «Но поверьте мне, Нея, мы все скорбим по Лилии. Пусть их брак не длился долго, Торрен был к ней очень привязан, они знали друг друга больше года. Она училась в его школе». На это я промолчала. О том, что свою прежнюю жену Фолкнер знал не только до свадьбы, но и до обручения, я не подумала. Мы как раз снова спустились в холл и пересекли его, свернули в еще один коридор. Если холл и даже кабинет Фолкнера выглядели неожиданно красиво и уютно, то коридоры в замке казались удручающе скучными и пустыми. Только голые стены, пол, потолок и вгоняющие меня в тоску узкие окна, которые почти не давали света. Вот так же в молчании мы поднялись на третий этаж, где нам, наконец, повстречалась одна живая душа. В коридоре мы столкнулись с девушкой, которая несла в руках полотенце и небольшую сумочку. Честно говоря, я едва не споткнулась на ровном месте, увидев ее. На ней были не просто штаны. Таким меня не удивить. Та же Роза всегда носила штаны. Но это были очень узкие штаны из какой-то плотной ткани. Они до неприличия плотно обтягивали бедра. Это выглядело настолько необычно, что я едва смогла напомнить себе, что пристально разглядывать незнакомца неприлично. Девушка, прошедшая нам навстречу, такими предрассудками не страдала. Она не только откровенно пялилась на меня, пока мы сближались, но и не постеснялась обернуться нам вслед, не скрываясь. Я увидела это, бросив быстрый и максимально незаметный взгляд через плечо. Ронан, наконец, остановился у одной из дверей, толкнул ее и пригласил меня войти. Видимо, это и была моя комната, поскольку тут стояли мои чемоданы. Я обвела помещение взглядом и с трудом подавила вздох. Здесь все выглядело гораздо прозаичнее, нежели в холле или в кабинете Шеда. Узкая кровать, небольшой шкаф, письменный стол, скромный камин. Все очень просто и функционально. Ничего лишнего или хотя бы красивого. И даже я с удивлением поняла, что второй двери тут нет. «А где ванная комната?» «В конце коридора», – неловко признался Ронан. «Понимаете, для большинства наших учеников и такие условия выглядят вполне роскошно. Торрен посчитал, что раз вы приехали под предлогом учебы, то будет логично, если вы будете жить, как остальные ученики. Но поскольку вы все-таки его невеста, дочь жреца и наверняка привыкли к другому, я постараюсь уговорить его отвезти для вас спальню в нашей части замка». Я вопросительно посмотрела на него, и Ронан пояснил. Все восточное крыло он отдал под школу, а остальная часть Фолкнера используется нами. Я имею в виду нашей семьей и приближенными к дому. Так что я тоже живу там, сюда прихожу только на занятия. «О, так вы мой будущий преподаватель?» – обрадовалась я. «Почему-то мне показалась очень завлекательной мысль о том, что мы будем видеться каждый день». «Да, я преподаю искусство создания печатей». Я только хлопнула глазами в ответ на это, поскольку не представляла, что такое печати. Ронан заметил мое замешательство и сузил глаза. «Как много вы знаете о магии, Нея. Вы ее изучали раньше?» Я смущенно пожала плечами. «Знаете, у нас девушек, которые выбирают диадему, учат только быть достойной женой. Магии меня не обучали». «Понимаю». Он снова тепло улыбнулся мне. «Тогда, полагаю, мы сможем обойтись без входящего тестирования. Я просто включу вас в начальную группу. Но даже они занимаются уже пару месяцев. Боюсь, вам придется нагонять программу». «Я постараюсь справиться». Кажется, мой ответ его удивил. Ронан тоже выразительно выгнул бровь. У него это получилось не так феноменально, как у брата, но тоже очень впечатляюще. «Что ж, если потребуется помощь, обращайтесь», — предложил он. «По поводу комнаты я поговорю с Тораном». «О, нет, не надо». Я даже замахала руками для убедительности. «Меня все устраивает, раз уж я приехала как бы учиться». Я против воли передразнила тон Шеда, чем вызвала у Ронана еще одну улыбку. «Ты должна жить вместе с остальными». «Позиция, достойная восхищения», — кивнул он. «Завтрак у вас с 8 до 9 на первом этаже в столовой. В 8:45 уже начинаются занятия. Дальше сориентируйтесь. Если что-то будет непонятно, ищите меня, я подскажу. Сегодня я попрошу подать вам ужин сюда». Он скользнул взглядом по чемоданам, нахмурился и уточнил. «Прислать вам горничную в помощь? Вообще-то в их обязанности входит только уборка. Здесь раз в 3 дня, но для вас можно сделать исключение, я полагаю, если вы хотите». Я очень хотела. Я с трудом представляла, как размещу все привезенные вещи в этом крошечном шкафу. Помощь профессионала мне бы пригодилась. Но я все-таки покачала головой. Независимость так независимость. Мне не хотелось принимать от Шеда Фолкнера даже такую маленькую милость. Его поведение казалось мне странным. Может быть, он и хотел поставить меня в положение, когда я начну просить. Что ж, я не доставлю ему такого удовольствия. Я справлюсь сама. Тогда оставляю вас. Он снова изобразил вежливый поклон. Если вам что-то понадобится... Я найду вас. С улыбкой заверила я. Он уже почти переступил порог моей комнаты, когда я все-таки набралась смелости и остановила его вопросом. «Ронан, а что случилось с Лилией?» Он замер. Улыбка моментально испарилась с его лица. На секунду мне показалось, что он сейчас, как и Карл, велит мне не забивать этим голову, но после недолгого колебания Ронан все-таки ответил. «Она упала с крыши. Трагическая случайность». И после этого он торопливо ушел, пока я осмысливала его ответ. Иначе я бы обязательно спросила, а что же на Шеда Фолкнера могла делать на крыше. Однако Ронан ушел, задать второй вопрос я не успела, поэтому решила оставить его до нашей следующей встречи. Сейчас же я снова обвела взглядом комнату и задержала его на чемоданах. Стянув с себя пальто, повесила в шкаф прежде всего его, а сама подошла к кровати и села на нее, стараясь осознать тревожный и вместе с тем очень волнительный факт. Впервые в жизни я осталась по-настоящему одна. Без отца, без брата, даже без Розы. Отныне я никому не могла доверять и ни с кем не могла посоветоваться. Вокруг меня были чужие люди, чужие нравы, чужая земля со своими легендами, опасностями и обычаями. Мне предстояло сделать так много, но абсолютно не на кого было в этом опереться. Отныне я сама по себе. И это пугало даже больше, чем пронзительный взгляд светло-голубых глаз нового жениха.